Роджер пожал плечами и встал. Длинная цепочка наручников позволяла ему сделать это. На побег не было ни единого шанса, но оба полицейских все же придвинулись поближе. Он отвернулся и взглянул в овальное зеркало над камином. Впервые с тех пор, как Роджер попал сюда, он увидел свое отражение. Оно потрясло его. Лицо напоминало темную зловещую кляксу. Вошел Хэнсел. Роджер не заметил этого, ибо был занят разглядыванием своей внешности. Постепенно отвращение сменилось любопытством. Лицо было в ссадинах, они сильно кровоточили. Кровь кое-где запеклась и превратилась в коричневую массу, которая в зеркале казалась черной. Роджер коснулся правой рукой щеки и почувствовал резкую боль где-то выше кисти. Он взглянул и увидел длинный рубец, очевидно, порез от разбитого стекла. Тут только он заметил Хэнсела. Тот стоял сзади и тоже смотрел в зеркало. Роджер обернулся. Оба полисмена вышли, закрыв за собой дверь. «Любуетесь своим отражением?» — спросил Хэнсел. «Кто вы?» «Я». Роджер выдержал паузу, решая, стоит ли нарушить так хорошо задуманную кем-то инсценировку, тем более сейчас. «Вы что, не уверены?» — усмехнулся Хэнсел. «Наверное, у вас не все в порядке с головой. Почему вы так настойчиво интересовались родинкой на теле убитой?» «У моей жены на этом месте родинка». «Ну что ж, значит, вы не убили свою жену». «Вы правильно это подметили». «Хватит припираться. Кто вы?» Хэнсел понравился Роджеру. Он понимал, что этот человек – толковый офицер с сильно развитым чувством ответственности. Если Хэнсел узнает правду, то наверняка будет молчать. «Роджер Уэст, старший инспектор Скотланд-Ярда». «Вы уже говорили об этом Харрису. Не возражаете, если я посмотрю ваш бумажник?» Роджер потянулся было левой рукой к карману, но наручник не позволил сделать этого. «Возьмите сами». Хэнсел вынул бумажник. В тусклом свете было довольно сложно разобрать написанное. Он приблизил бумаги к самым глазам. Роджер не смотрел на то, что делает Хэнсел, а следил за выражением его узкого лица с опущенными уголками губ. В бумажнике было несколько писем. Хэнсел вынул их и поднес к свету. Только теперь Роджер заметил, что это не его бумажник. Он был черного цвета, а у него коричневый. Кроме того, этот был значительно толще. Роджер увидел целую пачку однофунтовых банкнотов. У него такой суммы не было. «Это не...» — начал было Роджер. «Три письма, адресованных мистеру Артуру Кингу». «А у вас хорошее произношение», — саркастически заметил Хэнсел. Он продолжал осматривать бумажник. «Водительское удостоверение Артура Кинга. Что дало вам основание называть себя полицейским?» Роджер тяжело опустился на табурет. «Вы Артур Кинг, проживающий по адресу Седжли Роуд, 18, в Кингстон-на-Темзе», — сказал Хэнсел. «И я обвиняю вас в убийстве женщины, личность которой пока не установлена, и предупреждаю, что все сказанное вами может быть впредь использовано как улики. Ну, попробуйте теперь вывернуться». «Пока хватит», — сказал Роджер. «Но мне все же интересно, почему вы называете себя Уэстом?» «Об этом потом». «Не стоит молоть чепуху, Хэнсел», — грубо ответил Роджер и увидел, как руки Хэнсела сжались в кулаки. «Какие у вас улики?» «Все до единой косвенные». «Да, я находился в комнате с этой женщиной. Вы увидели меня, тут же сделали вывод и вынесли обвинение. Вся эта галиматья лишь обрадует ваше начальство. Зато судью хватит удар». «Рядом с вами найден топор, которым была убита женщина», — возразил Хэнсел. «На топоре, а также на фонарике и вообще на всех предметах, включая окно, через которое вы проникли в дом, найдены отпечатки ваших пальцев. Женщина сопротивлялась, и на вашем лице остались следы ее ногтей и кровь, а у нее под ногтями ваша кровь и частицы вашей кожи». «Я не убивал ее», — сказал Роджер. «Я находился на улице, услышал крик, а после того, как проник в дом, и стоны, разбил дверь топором, и когда вошел в комнату, какой-то человек бросился на меня и буквально нокаутировал. Я пришел себе минут за 5 до вашего появления». «Как вы сюда добрались?» «На своей машине». «Марка машины?» «Моррис 12 с форсированным двигателем. регистрационный номер ХВ-31. Так вот, почему возле дома на дороге припаркован Крайслер с номером ХВ-31-291, рассмеялся Хэнсел. Теперь Роджер уже не сомневался в том, что все это было подстроено, и подстроено настолько превосходно, что начисто лишало правдоподобия его рассказ о том, как он попал сюда. Впившись ногтями в лицо, незнакомец легко создал иллюзию борьбы с женщиной. Ему даже как-то удалось перенести частицы кожи Роджера ей под ногти. И все же, несмотря на всю тщательность замысла и его исполнение, этого было недостаточно. На что рассчитывал его противник? «Ну, почему вы молчите, Кинг?» — спросил Хэнсел. «Мы же взяли вас с поличным». «Что ж, радуйтесь». «Радовался бы, зная я, за что вы убили эту женщину». «А я бы обрадовался, если бы вы начали искать истинного убийцу. Не дадите ли вы мне сигарету?» Роджер обычно держал сигареты в заднем кармане брюк, но теперь не мог до него дотянуться из-за наручников. «Я не курю. Даже если бы курил, то не дал бы вам, Харрис». Хэнсел повысил голос, и дверь тотчас же открылась. «Выложите содержимое его карманов на стол», — приказал он. «И вы, Листер, побудьте пока здесь». Второго констебля звали Листер. Хэнсел вышел, а Харрис приступил к осмотру карманов Роджера. Из правого кармана пиджака он извлек изящный золотой портсигар. У Роджера такого не было. Из жилетного кармана — зажигалку, часы и записную книжку. Ни одна из этих вещей Роджеру не принадлежала. Незримый противник забрал из карманов Роджера все его вещи, а взамен положил чужие. Листер аккуратно переписал все, предмет за предметом, по мере того, как Харрис извлекал их из карманов Роджера и раскладывал на столе. Вошел Хэнсел. «Закончили?» «Да, сэр», — подтвердил Харрис. «Нашли что-нибудь, помеченное инициалами РУ?» «Нет, не нашли. Но на нескольких вещах есть инициалы АК, сэр». «Ну что ж, прекрасно», — сказал Хэнсел. «Сержант Дрейтон, который ждет на улице, доставит вас и арестованного в участок. Там арестованного приведут в порядок, но все же я прошу вас соскрести с его лица немного запекшейся крови. Она нам еще пригодится. Накормите его, дайте сигарету. Журналистов не пускайте. Посадите его на заднее сиденье, так, чтобы он не видел никого, кроме наших людей. Слушаюсь, сэр». Харрис снял с Роджера наручники. Полицейские встали по сторонам от него, и когда они строем вышли на улицу, Листер крепко взял его за руку чуть выше локтя. Лил сильный дождь, и лучи света фар нескольких автомобилей, стоявших вдоль ограды, серебряными струйками просачивались сквозь потоки воды. Машины были обращены в сторону дороги к Хелшему, и лишь одна, Крайслер Артура Кинга, в обратную сторону.